Глава 6. Разозленная наглой выходкой дракона, я сдернула с кровати одеяло и забрала подушку, направившись к камину. Положила на пол одеяло и бросила на него подушку. Не царское ложе, но лучше, чем становиться постельной грелкой. «Не дури, Филис», — произнес Рейн. «Ты выбрала не лучшее место для ночлега». Я усмехнулась. «Сама знаю, но гордость и злость на него не позволяли поступить иначе». «А ты думал, что если купил меня, то тебе все можно?» — разозлилась я. «Нет, не все. Я не стану твоей игрушкой, и даже не пытайся». «Клятва, Филис», — напомнил он мне, надеясь, что я завиляю хвостом, как послушная собачонка. Не на ту нарвался. «Не пугай меня, пуганая», — резко ответила я. «Мы договорились на чисто деловые отношения. И ты тут же поменял правила игры. Тебе нельзя верить, Рейн. Ты ненадежный напарник». Он присел возле меня на корточки и смотрел, как я устраиваюсь поудобнее. На полу было ужасно неудобно, но я долго вертелась, чтобы и укрыться, и на полу было помягче. «На кровати тебе будет удобнее», — наконец произнес он. «Завтра трудный день, Филис. Тебе нужно быть отдохнувшей». «Не твоя забота», — отозвалась я. «Иди и спи. Оставь меня в покое». Он пожал плечами и отправился к кровати. Скинул кафтан и брюки, стянул рубашку и вытянулся на постели, словно демонстрируя свое тело. Вот же гад какой! Я украдкой разглядывала его. Признаться, там было на что посмотреть. Никогда не видела почти голого мужчину. Вейнард никогда не раздевался до нога при мне, а с другими мужчинами я не контактировала. Жесткий пол не смогло смягчить даже одеяло. С одного бока было жарко, а с другого холодно. Проворочившись так полночи, я наконец уснула. Едва солнечный свет проник в окно, как я мгновенно проснулась. Протерев глаза, я никак не могла сообразить, когда это я перебралась на кровать. На противоположном конце мирно спал Рейн, а я, похоже, ночевала на этой части кровати. Все чинно и благородно. Я поджала губы. Как я тут оказалась? Во сне я точно не хожу, тогда как? Единственное разумное объяснение, которое пришло мне в голову, сюда меня принес Рейн после того, как я заснула. Что-то похожее на благодарность шевельнулось в душе, где-то очень глубоко. Ему я ничего не скажу. Тихо выскользнув в коридор, я попросила завтрак и вышла во двор умыться и потренироваться. Когда я вернулась, за столом уже сидел Рейн и расправлялся с завтраком, который я себе заказала. «Это был мой завтрак», — мрачно сказала я. «И тебе доброе утро, Филис», — ответил Рейн. Ключевое слово «был». «Посиди, отдохни, сейчас тебе принесут горячий кофе и кашу». «Я заказывала яичницу с беконом и чай», — недовольно произнесла я. «Увы», — он развел руками. «Кто-то слишком долго приводил себя в порядок. Холодная яичница просто отвратительная. Так что скажи спасибо, что я спас тебя». «Спасибо», — пробурчала я. «В следующий раз я хочу свой завтрак, понятно?» «В следующий раз будет не скоро», — проговорил с набитым ртом Рейн. «Почему?» «Мы уезжаем сегодня». «А что, приличных трактиров по дороге не будет?» — удивленно спросила я. «Мы сначала поедем в безлюдные места», — обрадовал меня Рейн. «Первое место, которое мы посетим — развалины монастыря». Тяжело вздохнув, я принялась за кашу, которую мне принесла подавальщица. Спальники я заказал для нас двоих, котелок, маленькую сковороду. Начал перечислять хозяйственный Рейн, что он приобрел. Вьючную лошадь должны уже были доставить. «А спать мы будем под открытым небом?» — поинтересовалась я. «Сказал же, в спальниках», — недовольно пояснил он. «А если дождь?» «Об этом я не подумал. Походный шатер можно купить хоть сейчас». Я пожала плечами. «Хозяин, барин, как говорится». «Я беру много запасов, но готовить придется тебе», — снова обрадовал меня Рейн. «Это еще почему?» — возмутилась я. «На том простом основании, что ты женщина», — как само собой разумеющееся произнес он. «Слабый аргумент», — возразила я. особенно если учитывать, что я не умею готовить даже на кухне, не говоря уже о полевых условиях». «Не может быть!» – делано ужаснулся Рейн. «Как же ты дожила до столь почтенного возраста, не умея готовить?» «Просто повезло!» – развела я руками. «Так что, если хочешь жить, мою стряпню лучше не есть». «Ловко ты!» – рассмеялся Рейн. «Что ловко?» – не поняла я. «Ловко пытаешься обвести меня вокруг пальца, Фелис. Я ни за что не поверю, что такая девушка, как ты, не умеет элементарного». «Пусть думает, как хочет. Если заставит готовить, то пожалеет об этом». «Когда выезжаем, вместо того, чтобы спорить, просто поинтересовалась я». Рейн выглядел расстроенным. «Неужели он специально задевает меня, чтобы поспорить?» «Как только будем готовы». «Расплывчатые сроки», — заявила я. «Тебе нужно забрать вещи из той забегаловки, где ты остановилась?» Опять попытался задеть меня за живой Рейн. На языке вертелся колкий ответ, но я проглотила его. «У меня немного вещей». «Вот это меня и беспокоит. Путь предстоит не близкий, а у тебя нет даже сменного белья». Я вспыхнула. Когда вольно или невольно касались темы моей бедности, я испытывала ужасающее чувство неловкости, которое пыталась спрятать за дерзостью. «Ну, простите, я не графских кровей», — зыркнула на него я. «Конечно, не графских», — понимающе произнес Рейн. «Ты княжеских кровей, княжна Аманда Вельская».